«Во всяком случае, он никогда этого не делал», — смущенно закончил Девлин. Фредди с радостью ухватился за эти слова. «Так-так. Кого же еще ты совратил?» «Разумеется, я говорю не о твоей сестрице, которой, доведись мне с ней снова встретиться, я сверну шею, а ты...» «Я серьезно подумываю послать к тебе своих секундантов. Ты уже второй раз обвиняешь меня в том, о чем я даже не догадываюсь». «Ну так я просвещу тебя на этот счет», — предложил Девлин. «Из-за тебя я вынужден был скрываться в деревне, где встретил самую красивую девушку, которую когда-либо видел, и с тех пор моя жизнь превратилась в ад». «Позволь с тобой не согласиться», — чопорно ответил Фредди. «Это я недавно встретил самую красивую девушку, которую когда-либо видел. Никак не могу забыть. Не скрою, что всерьез намереваюсь вернуться в Гэмпшир, чтобы поухаживать за ней». «Гэмпшир? У нее, случайно, не рыжие волосы и темно-синие глаза? Откуда, черт возьми, ты знаешь?» «Забудь о том, что собирался за ней ухаживать», — почти прорычал Девлин. «Выкинь эту девушку из головы, я уже женился на ней». «Это не смешно, Дев». «А разве я смеюсь?» «На мисс Пенуорте?» «На ней самой». «Ну и ну», — раздраженно сказал Фредди. «И ты еще жалуешься? Ты должен быть мне благодарен». «Благодарен? Когда она презирает во мне все, кроме моего титула и моих лошадей». «Ну что ж, по крайней мере, у нее хороший вкус. Мне самому нравятся твои лошади». Встретив угрожающий взгляд Девлина, Фредди поспешно добавил. «Извини, но все, наверное, не так уж и плохо». «Ты думаешь?» И Девлин начал рассказывать другу о своих горестях. Глава 39. Ситуация была невыносимой. Девлин явно избегал жену. Это Меган поняла, не прожив и недели в Черинг-Кросс. Если она и видела за это время мужа, то всего лишь мельком. После первого вечера герцог не появлялся к ужину. При их крайне редких встречах был так отвратительно вежлив, что Меган хотелось его ударить, чтобы узнать, осталось ли в нем что-нибудь от прежнего Девлина, или же Девлин был всего лишь воплощением роли, которую играл. Но она сдерживалась. У нового Девлина был такой властный, такой надменный вид, что у нее не возникало даже мысли затеять с ним спор. Почувствовать себя полнейшей идиоткой? Нет уж, увольте. Ситуация была определенно невыносимой. Каждую ночь Меган засыпала в слезах. И совершенно напрасно, поскольку Девлин об этом даже не догадывался. Но он был точно так же несчастлив, как и она. Меган сама слышала, как он это сказал. Просто герцог старался скрыть это. Ситуация была абсолютно невыносимой, но Меган, кажется, нашла способ изменить ее. Случайно услышав, как Девлин рассказывает герцогине о сестре Фредди, которая заявила, что потеряла ребенка, Меган решила сказать Девлину то же самое, что сказала брату Сабрина. Сделать это естественно и убедительно для нее не составит никакого труда. При одной только мысли о том, что такое и вправду может случиться, у Меган на глаза наворачивались слезы. Так что Девлин ей обязательно поверит. И это решит все их проблемы, позволив быстро расторгнуть брак. Даже угрызения совести не могли заставить Меган отказаться от своего намерения. Но осуществить его она должна как можно быстрее, ибо герцогиня собиралась устроить торжественный бал, на котором будет официально объявлено о женитьбе герцога Родстона. Сказать Девлину задуманное надо до того, как начнут рассылать приглашения. Чем меньше людей узнают об их браке, тем скорее Меган сможет забыть, что совершила невероятную глупость, влюбившись в человека, который оказался плодом ее воображения. И Девлин, наконец, наладит свою жизнь. Меган сильно нервничала, ожидая Девлина в парадной гостиной. Наконец она услышала, как он прямо из холла прошел в свои апартаменты. Девушка выждала еще несколько минут, пока снова не хлопнула дверь, ушел камердинер. Меган тут же поспешила к себе и начала громко рыдать. Через несколько секунд дверь, соединявшая их комнаты, с шумом открылась, и в комнату ворвался Девлин. — Почему ты плачешь? — Я не плачу, — пролепетала Меган, у которой все вылетело из головы, как только он оказался рядом. — Я? — О, не обращай внимания, уходи. — Меган! — Не знаю, как тебе сказать, — всхлипнула она, закрывая лицо руками. — Я стараюсь об этом не думать, потому что всякий раз, как подумаю, начинаю плакать. Наверное, ты должен знать. — Что? — Я потеряла ребенка. Последовала долгая пауза. Меган зарыдала громче. Смотреть на Девлина она не могла. Если он скажет ей хоть одно доброе слово, она расплачется по-настоящему. «Я требую доказательств», — наконец очень сухо произнес он. «У тебя все еще продолжается кровотечение?» Меган побледнела. Ей и в голову не приходило, что Девлин может не поверить ее словам. К счастью, он ничего не заметил, так как Меган все еще закрывала лицо руками. Но девушка быстро справилась с замешательством и начала вдохновенно сочинять. «Это случилось не сейчас, а на обратном пути из Шотландии. Я не сказала тебе раньше, потому что была ужасно расстроена. Неужели ты такой бесчувственный, что даже ничего не заметил?» «Ты была необычно тихой». Его ответ прозвучал так холодно, что Меган подумала, что-то не так. То ли Девлин ей не верит, то ли... Господи, неужели он предположил, что она лгала с самого начала, и никакого ребенка и в помине не было, следовательно, не было и основания для брака? «Почему ты ко мне придираешься?» — спросила Меган. «Неужели ты не видишь, что я просто убита случившимся?» «Я подумал, что ты почувствовала облегчение». Меган подняла голову и свирепо взглянула на Девлина. «Я хотела ребенка». «Нет, не хотела». «Не смей говорить мне, что я его не хотела. Это не так». Девлин вздохнул. Его раздражала эта сцена. «Меган, но ведь и дураку понятно, что никакого ребенка не было». «Просто ты ошиблась», — добавил он, желая смягчить сказанное. — Ничего подобного. — У нас будут другие дети. — Нет, не будут. Теперь, наконец, у Меган была настоящая причина для слез, и она разрыдалась всерьез. У Девлина мгновенно изменилось выражение лица. Оно стало озабоченным и слегка смущенным. — Меган, не трогай меня, — всхлипывая, проговорила она, когда Девлин прижал ее к груди. — Меган, ради бога, пожалуйста. — Ненавижу тебя. Прорыдала она, уткнувшись ему в шею. «Ты ничего не понимаешь. Может, раньше я и не хотела ребенка, но сейчас хочу». Она сама не заметила, как перешла на настоящее время. «В таком случае сожалею о случившемся. Скажи мне, что я могу сделать?» «Ничего, ничего не можешь сделать». И хриплым, срывающимся голосом, которого сама не узнала, добавила: «Покрепче обними меня, Девлин». Она чувствовала исходящую от него спокойную мужскую силу. Прильнув к нему, она спрятала лицо у него на груди. Сначала Девлин неловко ее поглаживал, но затем ласки его стали смелее. Он крепко сжал Меган в объятиях. И она бесстыдно воспользовалась этим, опасаясь, что такое, возможно, никогда больше не повторится, а ей отчаянно хотелось почувствовать, как его руки обнимают ее, пусть даже в последний раз. Когда ласковый вздор, который он шептал, стараясь успокоить ее, сменили поцелуи, он нежно касался губами ее висков, лба, мокрых щек,